Глава 14. «Цветы для Лии Ланье», — объявил дворецкий, входя в столовую, где мы завтракали в полном составе. В его руках была корзина с ярко-розовыми тюльпанами. «Какая красота!» — воскликнула Вилма. «От кого они, Габриэла?» «Понятия не имею», — смущенно улыбнулась я. Дворецкий поставил корзину на стол рядом со мной, и я сразу достала сопроводительную открытку. «Эти цветы не способны затмить вашу красоту, но могут подарить улыбку. Габриэла, не согласитесь ли провести со мной сегодня несколько часов на прогулке? Если да, то жду вас у Сплендер-парка в 4 дня. Мыслями ваш, Эсмир Чаркеш», — прочитала я. Улыбка, ликование коснулось моих губ. «Так кто же этот загадочный поклонник?» — нетерпеливо повторила Лия Руан. «Не удивлюсь, если это Лэр Чаркеш», — сказала Фрея. «Вчера он весь пикник оказывал Габриэле знаки внимания». «Вы правы», — я снова улыбнулась. «Это Лэр Чаркеш. И еще он приглашает меня на прогулку, только вот не знаю, соглашаться или нет». «Разве вам действительно нужен совет, Леа?» — подал голос Кейхар. Не дожидаясь моего ответа, он отставил пустую чашку, положил салфетку на стол и поднялся. «С вашего позволения покину вас. Дела». «Хорошего дня, мальчик мой», — пропела ему вслед Вилма, а я вновь оказалась в центре ее жадного внимания. «Значит, Лэр Чаркеш?» «Вполне недурно, милая. Он молод, хорош собой и имеет приличный достаток. Я бы на вашем месте согласилась на это свидание». «А мне он не очень нравится», — Фрея пожала плечами. «Его будто слишком много, но это только мое мнение. Конечно же, решать только вам, Габриэла». «Чаркеш просто не подходит тебе по темпераменту, милая», — отмахнулась Вилма. «Поэтому тебе не нравится он. А вот с Габриэлой им вполне может быть интересно вместе». «Я, пожалуй, все же схожу», — отозвалась я. «Мне действительно приятно общение с ним. Заодно и развеюсь». «Совершенно мудрое решение», — одобрила Лия Руан. Пока еще было время, я успела отправить Стесси очередную записку, где сообщила, что иду на свидание с Чаркешем. Ответ тоже получила совсем скоро. Надеюсь, завтра мы с тобой сможем увидеться за кофе, и ты мне все расскажешь. Уже сгораю от нетерпения. Для встречи с перечным королем я выбрала тоже голубое платье, в котором ходила на королевские скачки. Часть волос уложила на затылке. Остальным позволила струиться по плечам, романтично, и заодно чешуйки надежно скрыты от глаз. Я уже привычным движением коснулась того самого места под волосами и на ощупь пересчитала чешуйки. Нарги! Кажется, за ночь еще несколько появилось. Меня это уже всерьез начинало беспокоить. Вот только я не знала, с кем можно поделиться своими тревогами. Вилма позволила взять мне их открытую коляску, так что до центра Сильвертауна я добралась с комфортом и пребывала в спокойной уверенности, что смогу вернуться назад без проблем. Чаркеш встретил меня у входа в Сплендер-парк, помог выйти из коляски и поцеловал руку. Одарил меня комплиментами и восхищенными взглядами, после чего мы отправились на прогулку к парку. Неожиданно в его центре оказалась ярмарка с десятком лотков, которые пестрели самыми разными товарами, от галантереи и украшений до детских игрушек и сувениров. «Позволите подарить вам этот веер», — сказал Чаркеш у очередного лотка, где мы остановились. «По-моему, он идеально подходит к вашему платью». Веер и правда был симпатичным. Голубые цветы на белоснежном фоне. «Это очень мило с вашей стороны, но мне неловко», — ответила я, опуская взгляд. «Что вы!» — воскликнул тут же он. «Это же сущий пустяк. Он вас ни к чему не обяжет. Поверьте, я готов вам дарить и более дорогие подарки, но понимаю, что пока это может быть воспринято неправильно. А веер? Тут я отказа не потерплю». И Чаркеш лукаво улыбнулся. «В таком случае и я вам подарю подарок. Например, вот это». И я нашла недорогой сувенир в виде хрустального кулона-шарика, в который был заключен маленький бутон розы. И мы будем квиты. «Я буду этому очень рад», — — засмеялся он. После обмена презентами мы покинули ярмарку и продолжили нашу прогулку по парку. «В следующую среду состоится розовый бал», — заговорил Черкеш. «Надеюсь, вы там будете?» «Я уже слышала о розовом бале от Лии Руан. А именно, что это очень важное событие в светском обществе. Вот только приглашения на него у меня не было. Но теперь, кажется, мне непременно нужно его заполучить». «Безусловно, буду», — ответила я, не моргнув глазом. «На то, чтобы это стало правдой, у меня была еще целая неделя». «Прекрасная новость», — улыбнулся Черкеш. «Вы же оставите для меня первый танец?» «Пока я еще не заполняла свою бальную книжечку, так что считайте, вы успели занять это место». «Лэр Черкеш», — улыбнулась я. Прогулка прошла лучше, чем я ожидала. Эсмир Черкеш обращался со мной очень трепетно, не позволяя себе ничего лишнего, разве что не уставал осыпать комплиментами и много шутил. «Я на несколько дней уеду в деловую поездку», — сказал он мне, уже когда мы прощались. «Но был бы счастлив еще раз увидеть вас в начале следующей недели». «И я не откажусь от встречи с вами», — ответила я. «Напишите, как вернетесь». «Обязательно, Лия». В особняк Кейхеров я возвращалась в приподнятом настроении. Все шло как нельзя лучше. Оставалось только узнать, как попасть на этот розовый бал. И я очень надеялась, что Лия Руан мне в этом поможет. Я нашла все семейство Кейхеров в глубокой гостиной за игрой в лото. «Габриэла, вы вернулись!» — воскликнула радостно Вилма. «Присоединяйтесь к нам, у нас тут весело!» Весело, похоже, было только одной Лии Руан. Постные лица обоих, ее племянников, намекали совсем на обратное. «Как прошла встреча с Лэром Черкешем?» — поинтересовалась Вилма, когда я присела рядом с ней на диванчик. «Время провели хорошо», — ответила я, поглаживая Мармалету, которая тотчас забралась ко мне на колени. «В Сплендер-парке сегодня была большая ярмарка, и мы с Лэром Черкешем даже обменялись небольшими презентами». И я показала свой веер. «Весьма милая вещица», — одобрила Вилма. «Даже не скажешь, что куплено на уличном лотке. У Лэра Черкеша хороший вкус». «Да, мне тоже так показалось», — улыбнулась я. «А я ожидал бы от перечного короля большей щедрости». Кейхер с нарочатой небрежностью глянул на веер. «Внимание, порой куда важнее денег, Лэр Кейхер», — отозвалась я. «К тому же я сама запретила ему дарить мне что-то дороже этой безделушки, хотя он и очень порывался это сделать. Мне не хотелось бы чувствовать себя обязанной ему. Мы еще слишком мало знакомы». «Все верно, милая». Лия Руан похлопала меня по коленке. «Не позволяйте мужчинам покупать ваше расположение. Некоторые только это и умеют, а на более серьезные поступки не способны. Себя нужно ценить, а не оценивать». «Как верно сказано. Правда, Лия Ланье?» — протянул Кейхер, не глядя на меня, и принялся складывать бочонки лото в мешочек. «Абсолютно с этим согласна, Лэр Кейхер». Я сделала вид, что не заметила его укол. «Да, совсем забыла. Я хотела поинтересоваться, а каким образом можно раздобыть приглашение на бал роз? Лэр Черкеш будет там, и он хотел бы видеть и меня на этом балу». «О, дорогая!» — Вилма задумалась, наморщив лоб. «Это довольно закрытое мероприятие. Приглашение можно получить только через Лию Ормас. Она всегда занимается его организацией». «Кто такая Лия Ормас?» — вежливо уточнила я. «Супруга Лэра Ормаса, члена круга и кузина самого короля», — пояснила Вилма. «Приглашение на бал в обязательном порядке получают все семьи, чьи главы входят в круг, а также еще несколько влиятельных семей. Остальные могут его получить только с одобрения Лии Ормас». «И как получить ее одобрение?» Я все еще не теряла надежду, хотя разочарование уже постепенно заполняло сердце. «Почти бесполезное занятие», — наконец подала голос Фрея. «У этой особы с интеллектом, как у пуховки для румян, и самомнением, как у павлина. Молодой симпатичной Лии вообще нереально получить расположение. У Габи нет никаких шансов». «Ты слишком грубая, Фрея. Зачем ты так о Лии Ормас? Вилма пыталась говорить осуждающе, но в ее глазах плясали смешинки. «Да, с ней непросто поладить, но все же она не такая фурия, как ты ее описала». «Именно такая, тетушка», — мрачно заверила Фрея. «Но если Габриэла так хочет попасть на этот бал, я готова отдать ей свое приглашение». «Нет», — тут же Леруан напустил на себя всю строгость. «Я знаю, как ты не хочешь идти туда, но твое присутствие там обязательно. И точка. Что же касается Габриэлы, может, Рональд поможет?» При этих словах тетушки Кейхар прямо вздрогнул, а потом сразу напрягся. «Он у Ли Ормас на хорошем счету. Рон, что скажешь?» «О, Лэр Кейхар, я была бы так вам благодарна!» — подхватила я. Он попытался убить меня взглядом. Я невинно хлопала ресницами, он сжал челюсти, я подарила ему улыбку. «И как я должен, по-вашему, это сделать?» — наконец выдавил он из себя. «Тебе достаточно просто ей улыбнуться, и она уже растает», — ухмыльнулась Вильма. «Не отрицай, что Лиа Ормас всегда питала слабость к мужчинам вашего рода. Вначале твой отец ходил у нее в любимчиках, потом и ты как вырос из коротких штанишек». Мое воображение тут же подкинуло образ Кейхара в коротких штанишках, и я не удержалась, хихикнула. «Я крайне редко теперь вижу Лиа Ормас», процедил тот, неодобрительно глядя на тетю. «И искать с ней встречи тоже не собираюсь ради какого-то приглашения». «Рональд!» «Нет, я сказал». Кейхар решительно поднялся и отбросил мешочек с лото на кресло. «Это уже слишком. Никого из Ормасов я ни о чем просить не собираюсь». «Даже если бы вам пришлось нарушить некоторые договоренности», скромно намекнула я. Кэхар шумом втянул в себя воздух, потом развернулся и все-таки покинул гостиную, не забыв при этом красноречиво хлопнуть дверьми. «И какая муха его сегодня укусила?» — озадаченно пожала плечами Вилма. «С самого утра не в духе». «Разве только сегодня?» — чуть не спросила я. «На мой взгляд, мухи кусают его все время, прямо в качестве ежеутреннего ритуала. Вот ваш завтрак, Лэр Кейхар. А вот муха. Желаете быть укушенным сейчас или после чая?» Я подавила вздох. Все это смешно, но вопрос с розовым балом так и остался открытым. И как мне теперь на него попасть?